Глава 43. Комиссар противотанковой бригады Николай Григорьевич Крымов не спал несколько ночей подряд. Выйдя из боя, бригада получила приказ передвинуться вдоль фронта на участок, где вновь прорвались подвижные войска противника. Едва бригада успела занять отведенный участок обороны, как танковая колонна немцев обрушилась на ее позиции. Бой длился 4 часа, после чего немецкие танки изменили направление движения. Бригада, получив приказ об отходе в район восточной излучины Дона, была внезапно атакована на марше новой немецкой танковой частью и приняла бой в невыгодных условиях. В этом бою бригада понесла большие потери, и командующий армией приказал ей переправиться через Дон, выйти из района боев, отремонтировать машины, привести в порядок технику и быть готовой вновь занять оборону на танкоопасном направлении. Командующий предупредил, что отдых будет предельно коротким, не более 2 суток. Но даже и половина этого срока не успела пройти, как командир бригады получил новый приказ — немедленно выступать. Танковые войска противника прорвались по проселочным дорогам и устремились на северо-восток. Это были раскаленные дни начала второй десятидневки июля 1942 года. Пожалуй, самые тяжелые дни в эту тяжелую пору Отечественной войны. Ординарец начальника штаба бригады вошел в просторный и светлый дом председателя станичного совета, где остановился комиссар. Крымов спал на широкой постели, прикрыв лицо от яркого солнца газетой. Ординарец, собираясь будить Крымова, нерешительно глядел на мерно колышущийся от дыхания комиссара газетный лист и машинально читал строки из сообщения Софинформбюро после ожесточенных боев в районе Кантемировки. Пожилая женщина, хозяйка дома, сказала вполголоса: «Да не буди ты его, только-только заснул». Ординарец сокрушенно покачал головой и жалобным шепотом, жалея Крымова, произнес: «Товарищ комиссар, а, товарищ комиссар, вас в штаб просят». Ординарцу казалось, что комиссар начнет кряхтеть, отмахиваться, и будить его придется долго. Но едва ординарец коснулся плеча спящего, Крымов быстро приподнялся, откинул в сторону газету, посмотрел вокруг воспаленными, налитыми кровью глазами и стал натягивать сапоги. В штабе Крымов узнал о приказе вновь переправиться через Дон и занять оборону. Командир бригады уже уехал к артиллеристам, стоявшим в соседней станице, и сообщил по телефону, что вместе с ними двинется к переправе, а оттуда поедет в штаб армии уточнить обстановку и получить боевую задачу. Минометный дивизион старшего лейтенанта Саркисьяна получил маршрут движения и через 3 часа должен был выступать. Следом за ним собирался и штаб. «Да, вот и не удалось нам, товарищ комиссар, отдышаться по-настоящему на восточной стороне Дона», — сказал начальник штаба, и, поглядев на воспаленные глаза, Крымова добавил: «Может быть, отдохнете часик? Мы с подполковником поспали немного, а вы до утра в подразделениях были». «Нет, не придется», — сказал Крымов. «Я поеду вперед, сориентируюсь в обстановке. Дайте-ка мне маршрут, там уж встретимся». Через час, проверив готовность подразделений к маршу, он сказал ординарцу: «Водитель пусть заедет на квартиру, возьмет вещи и подгонит машину к штабу». Начальник штаба с грустью заметил: «Эх, а я-то думал вечерком для всех нас баньку устроить, а после баньки чарочку выпить. Видно, не может немец без нашей бригады и сутки обойтись». Крымов посмотрел на полное добродушное лицо начальника штаба. «А вы, майор, за эти дни нисколько не похудели? Много для немцев чести заставить меня похудеть». Крымов улыбнулся. «Действительно, где уж им. Пожалуй, даже наоборот, прибавили немного». «Никак нет. У меня стабилизация наступила в 36-м году». Начальник штаба пододвинул Крымову лежавшую на столе карту. «Вы посмотрите, где наш рубеж намечен», — сказал он. «Это почти на 90 километров восточнее того места, где мы позавчера бой давали». «Сильно прут. Я вот худеть не худею, а мысль меня день и ночь гложет. Где же их остановят? Где наши резервы?» Измоталась бригада. «И люди, и техника». В это время вошел ординарец и доложил, что машина готова. «Вечером увидимся. Я тоже начну через часок хозяйство собирать», — сказал начальник штаба. Он проводил Крымова до машины, держа в руке лист карты Когда Крымов уселся рядом с шофером, начальник штаба стал объяснять. «Только я советую, на главную переправу не езжайте. Долбит ее немец день и ночь. Вот тут, по понтонной, безопаснее, по-моему, сюда езжайте. Я этим маршрутом и штабное хозяйство поведу». «Поехали», — сказал Крымов. Воздух, небо, дома, окруженные деревьями. Все в этой станице, стоящей в стороне от главных путей войны, выглядело мирным и спокойным. Но когда Крымов выехал с проселка, картина тихого ясного дня стала меркнуть в пыли и шуме большой военной дороги. Крымов закурил и протянул портсигар шоферу. Тот, продолжая глядеть на дорогу, взял правой рукой папиросу, так как делал это сотни раз днем, ночью, по ту и по эту сторону Днепра, Донца и Дона. Крымов, рассеянно глядя на знакомую, всегда одну и ту же и на Украине, и под Орлом, и за Донцом, примелькавшуюся ему фронтовую дорогу, уже не мешавшую сосредоточиться, размышлял о вновь предстоящих боях. Гадал, какую задачу получит бригада от командарма.